«Прекрасно», – одобрила тетка. «Теперь самое главное – это выманить солдат вместе с главнокомандующим на сражение, которое вроде как должно стать решающим. Аргита можете не щадить, просто убейте его, если получится. А вот что касается первого министра, вам нужно захватить его в плен и привести ко мне». «К вам?» – удивился Киндил. «Зачем?» – и тут тетка раскрыла карты. «Она, оказывается, знает способ устранить первого министра Нушрака, а вместо него создать его копию. И этот второй Нушрак будет покорной марионеткой, им можно будет управлять по своему усмотрению, он станет делать только то, что угодно Киндилу. Он поднесет нам королевство на блюдечке, дорогой мой мальчик», – торжествующе провозгласила тетка. «Что ж, действуйте», – согласился Киндил. Его лазутчики выследили адъютанта Нушрака, разузнали, что войско Зеркального королевства устроило лагерь, а потом им удалось перехватить письмо одного из генералов, где он писал о том, что они направляются в Черную Топь. Именно там, на подъезде к Черной Топе, Киндил и повелел устроить засаду. Ему повезло, что Нушрака удалось оглушить, и он на некоторое время потерял сознание, его связали и быстро погрузили в карету. Через несколько дней, когда Киндилу удалось выбраться к тетке, она приветливо встретила его, загадочно улыбнулась, после чего позвала свою служанку, или как она называет эту женщину, сестру-помощницу, и велела ей позвать гостя. Киндил вздрогнул, увидев вошедшего в комнату Нушрака. «Это он?» – только и смог вымолвить Киндил. Тетка молча кивнула. «Я к вашим услугам, сударь!» – пожав плечами, отозвался Нушрак. «У вас получилось!» – воскликнул Киндил. «Но как, скажем так, мне помогли зеркала», — ответила тетка. «Но теперь это уже не имеет никакого значения. Что ж, тогда нам остается только начать действовать», — согласился Киндил. «Я в вашем распоряжении», — склонил голову мнимый Нушрак. За несколько дней они разработали план. Якобы главный министр Зеркального королевства попал в плен, и они просят за него выкуп, а также освобождение короля Грома, который, как последний дурак, умудрился попасться в руки врагов. Сверх того, короля Нушрака I удалось уговорить отдать Киндилу в жены принцессу Эмуб. Киндил хотел и поиздеваться над своим врагом, все-таки не каждый день удается заставить его плясать под твою дудку, а заодно и упрочить свое собственное положение. Как бы ни обернулись дела, но этот брак поможет ему, сделает родственником правящей династии Зеркального королевства. Правда, принцессе еще слишком мало лет, но как любит говорить дорогая матушка, поспешишь, людей насмешишь. Итак, двойник Нушрака отправился во дворец, семейство, естественно, ему обрадовалось, и поначалу все шло как по маслу. Киндил регулярно получал известия из дворца, в котором двойник сообщал ему обо всех новостях. Затем настало время выполнять поручения Киндила и его тетки. Во-первых, избавиться от маршала и его жены. Для начала их необходимо было сослать куда-нибудь в отдаленную провинцию, а после тетка планировала маршала и вовсе уничтожить. Она почему-то питала к этому человеку жгучую ненависть. Киндила всегда интересовало, в чем же тут секрет, но тетка вечно отшучивалась и никогда не отвечала на этот вопрос прямо. Ну и под конец настала бы очередь короля. Без отца, матери и поддержки деда уничтожить его не составило бы труда. «Все идет по плану», — радовалась Киндер. «Но вот, как назло, в самый ответственный момент начались неприятности. Двойник прислал весть, что ему срочно нужно увидеться с Киндилом. Раньше он не был столь настойчив, и Киндил забеспокоился. Они встретились в старом заброшенном особняке на окраине столицы, который тетка купила через третьи руки как раз для этих целей. Сам же Киндил вот уже который месяц жил в уединенном охотничьем доме в горах, неподалеку от монастыря, чтобы иметь возможность видеться с матерью как можно чаще. Впрочем, долго так продолжаться не могло, ему нужно возвращаться домой, поэтому он постоянно торопил мать, говоря, что нужно как можно скорее осуществить ее великую месть. Двойник сообщил, что ему слишком тяжело, поскольку Ургит, дочь Нушрака, а заодно и Гурт, который почему-то вечно отирается во дворце, что-то подозревают. А еще это наглый Аретноб, возмущался двойник. Проходу мне не дает, я каждую минуту рискую головой, ведь если они все узнают, кто такая эта Аретноб, нахмурился Киндил. Его любовница, судя по всему, воскликнул двойник, вообще-то она статс-дама королевы, а еще по уши влюблена в Нушрака, поэтому она постоянно лезет ко мне со всякими разговорами. А что же вы? Я сказал ей, что между нами все кончено, и она мне надоела. Это плохо, нахмурился Киндил. Ведь она привыкла к доброму отношению со стороны Нушрака, судя по всему. А теперь вы вдруг прогоняете ее. Что если она заподозрит неладное? И что мне теперь делать? Не понял двойник. Ну, усмехнулся Киндил. Полагаю, не мне вас учить, что нужно делать с женщиной. Будьте с ней поласковее, усыпите ее бдительность. Если она любит Нушрака, то несказанно обрадуется вашему вниманию. Признайтесь в любви, повинитесь, что грубо обошлись с ней, и эта женщина окажется у ваших ног. А там уж мы решим, что с ней делать. С Ргитом я тоже поругался, продолжал между тем двойник, обвинил его в том, что он замышляет заговор. Это уже лучше. Можете потихоньку убеждать короля в том, что на маршала нельзя полагаться. И вскоре отправьте его в ссылку, ведь именно этого мы от вас ждем. Хорошо, я все сделаю. Вздохнув, отозвался двойник. Отныне оставалось надеяться, что все пойдет по-старому, но не успел Киндил успокоиться, как пришло срочное известие от матери. Неужели опять стряслась какая-нибудь беда? Неужели двойник все же разоблачен? Ему ничего не оставалось, кроме как вновь отправиться в монастырь к дорогой матушке. Старуха-привратница проводила его в кабинет матери, и та встретила его на пороге, очень обеспокоенная. «Что произошло, мама?» – спросил Киндил. «Просто невероятно!» – воскликнула она. «Дело всей моей жизни оказалось под угрозой. Что такое?» Киндил занервничал. «Привести их!» – бросила мать по-прежнему стоявшей в дверях привратницы. За двойником Нушрака следили, очевидно, он наломал дров, и его разоблачили. Они каким-то образом проникли в тот дом, где вы встречались. А самое ужасное, что предательница окопалась здесь, в моем же собственном убежище. Предательница, увы, вздохнула мать, та, на кого я возлагала большие надежды. Разрешите? В кабинет заглянула еще одна из прислужниц матери. Удостоившись благосклонного кивка, она пропустила в комнату двоих дюжих молодцов, которые обычно помогали по хозяйству и работали на конюшне. Под руки они вели упирающихся мальчишку, который был одет если и не как принц, то по крайней мере, как сын зажиточного горожанина, и молодую девицу в черном платье, совсем как у жительниц материнского убежища. Оба были связаны и с кляпом во рту. И что все это значит? Недоуменно воззрился на мать Киндил. Сейчас и узнаем, недобро усмехнулась мать, кто они такие, и каким образом им удалось обвести меня вокруг пальца. Немедленно позвать сюда брата-палача. Приказала она прислужнице. Он хорошо знает свое дело и быстро развяжет вам язык, бросила она побледневшим, как мел, лазутчикам, которые тут же забились в руках своих тюремщиков, точно пойманные в силки птицы. Глава 18. Почему, ну почему ей так не везет в жизни, с самого рождения и до сегодняшнего дня, который, судя по всему, станет последним? Неужели же все закончится вот так? А Закерц передернула. Стоило ли столько раз рисковать жизнью, наделать столько ошибок, изо всех сил, любыми способами пытаться спастись, чтобы умереть вот так, не за понюх табаку? Зачем только она доверилась этому недоумку Алису? Нужно было догадаться, что от этого дурака не будет ровным счетом никакого толку, ведь он уже не раз предавал ее в прошлом. Взять хотя бы тот случай с ядом, который она ему передала по приказу Цертиха, будучи в полном отчаянии, а может быть, помутнении рассудка. Вместо того, чтобы исполнить то, что было ему велено, Алис взял да и выдал ее, все рассказал деду, маршалу и матери. Да и раньше, когда они пытались извести Росинку, именно Алис, и только он один, виноват в том, что план провалился. Если бы он все сделал так, как нужно, и не потерял плащ, их не разоблачили бы. Вот и сейчас не стоило полностью доверять ему. Впрочем, выбора, если подумать, у Азекерц не было. Когда она случайно встретила его во дворе того заброшенного дома и приперла к стенке, Алис рассказал, что во дворце у них творится форменная чертовщина. Начать с того, что дед, кажется, окончательно спятил. В некотором роде это объяснимо. Деду ведь уже очень много лет, а у стариков, как известно, частенько мозги отказывают. Но все же, если хорошо подумать, то это довольно-таки странно. Ведь дед всю жизнь был человеком трезвомыслящим. Это братец ее может время от времени сделать какую-нибудь глупость, чего стоит хотя бы тот факт, что он сразу же, легко и просто поверил в то, что Росинка сошла с ума, вспылить и наломать дров. Но что касается деда, то уж он-то всегда умел поставить брата на место, именно к деду прислушивались все в семействе, его мнение было решающим, и не только в семейных вопросах, но и в делах государственных. И вот, извольте видеть, Теперь все изменилось в одночасье. Дед решил плясать под дудочку короля горных вершин, сосватал ему сестрицу Амуб в качестве гарантии мира и сотрудничества, а сверх того, наплевал на все военные хитрости и предложения маршала Аргита и других военачальников и попросту подарил королю Кинделу победу в войне. Все это можно было объяснить только одним. Дед потерял разум. Зная его, логичнее было бы предположить, что он предпочтет умереть, но ни за что не позволит никому водить себя за нос и диктовать условия. А еще дед, согласно рассказу Алиса, приезжал к господину Гурду и предлагал ему выгнать мать и маршала. Не то чтобы Азакерт огорчилась и пожалела матушку и ее муженька, но это слишком странно. Дед всегда любил свою единственную дочь и никогда никому не позволил бы сказать ей хоть одно грубое слово. Он всегда одергивал Азакерт, когда она грубила отчиму и матери, ругал ее, говорил, что она обязана уважать старших. Теперь же дед изменился, да еще столь разительно. Кроме того, выяснилось еще, что по ночам дед ездит за город в какой-то заброшенный сарай и встречается там с королем Кинделом. Алис выследил его, поскольку хотел узнать, что он замышляет. Именно там, в том заброшенном доме Азакерц его и поймала. В этом следовало разобраться. Если дед что-то замышляет, то, пожалуй, у Азакерц может появиться шанс получить прощение. Она разоблачит предательство, выложит все на чистоту братцу, откроет ему, а заодно и маменьке глаза на то, что вытворяет дед, и они будут вынуждены, если не простить, то во всяком случае отблагодарить ее, даровать полное прощение. Пожалуй, она запросит вознаграждение за верность короне. Побольше денег, личное поместье и прислугу. А после уедет и навсегда забудет обо всех кошмарах. Рассказывай все, что тебе известно, иначе я заставлю тебя пожалеть, что на свет родился. Припугнула она Алиса. Поймав мальчишку во дворе того дома, она отвела его в сарай, закрыла за собой дверь и приперла его к стенке. «Я тебе уже все сказал», — заныл Алис, — «господин Нушрак ведет себя странно. Все так говорят. Он приехал к нам и стал подговаривать господина Гурда, велел ему следить за маршалом. А потом, когда король прогонит маршала, он пообещал сделать господина Гурда своим помощником. Тот согласился, а я решил все разведать, узнать, что происходит». «Что ж», — улыбнулась Азакерц, — «придется тебе помочь во всем разобраться. Слушай, отныне ты должен мне доверять, и я тебе помогу». «Я уж и не знаю», — вздохнул Алис, совсем запутался, «что господину Нушраку нужно в этой дыре, и кто тот человек, что приехал на встречу с ним». «Это король Киндил», — прошептала ему на ухо Азакерц, «и он замышляет. Он хочет, чтобы мы стали его вассалами», — вскричал Алис. «Я своими ушами слышал, как господин Гурд говорил об этом». «Тихо, не ори», — зашипела на него Азакерц. «Да, именно этого он добивается, и поэтому мы с тобой обязаны вывести его на чистую воду, ну и моего деда заодно с ним. Но как мы это сделаем?» — растерянно заморгал Алис. «Пошли». Она схватила его за руку и потащила к выходу. «Нужно выбираться отсюда поскорее. Отправимся в столицу, и ты меня проведешь во дворец, прямиком к братцу. Я ему выложу все, что знаю, и тогда он поймет, кто ему на самом деле друг, а кто враг». «Правильно», — поддакнул ей Алис. «Я и сам собирался ему обо всем рассказать, просто мне нужны были доказательства». «Да», — протянула Азакерц, — «ты прав. Послушай, ведь если из дома никто не выходил, то они все еще там, и карета, в которой дед приехал сюда, наверняка еще стоит где-нибудь за домом. Наверное. Пошли скорее. Мы проберемся туда, украдем какую-нибудь вещь, принадлежащую деду, и отнесем ее королю. Уж тогда-то он нам поверит». «Правильно», — обрадовался Алис. Они направились к выходу, но стоило Азакерц открыть дверь, как путь им преградил высокий человек в надвинутой на глаза шляпе. «Попались, голубчики», — пробасил он, хватая Алиса и Азакерц за руки. «Ну-ка, пойдемте со мной, нужно выяснить, что вы за птицы. Отпустите нас», — заверещал Алис. «Вы не имеете никакого права, мы, члены королевской семьи, если вы нас хотя бы пальцем тронете, вас четвертуют». «Пошли, пошли», — расхохотался незнакомец, — «сейчас разберемся». «В чем дело, Алимарк?» — раздался вдруг чей-то голос, и во двор спустился еще один детина, как две капли воды похожие на первого. «Ты же знаешь, наш господин не любит, когда во дворе шумят, да и вообще, он приказал, чтоб тут и мышь не проскочила. Вот я и слежу за этим, да будет тебе известно», — отозвался Алимарк, по-прежнему крепко держа Азакерц и Алиса. «И вот, полюбуйся-ка на мою находку, дорогой братец, ходил себе вокруг дома, как хозяин и приказывал, увидел вдруг свет в сарае, зашел проверить и гляжу, воркуют голубки. «Кто вы такие?» – спросил он. «Мы сбежали из деревни, нашелся Алис, отец побил нас с сестрой и мы сбежали. Отец, тот, кого Алимарк назвал братцем, и у которого в руке также был фонарь, поднял его повыше и оглядел пленников. Из каких это пор деревенские голодранцы носят шелковые рубашки, обувь с серебряными пряжками и, судя по всему, регулярно умываются?» С издевкой спросил он. «Что ж, Алимарк, ты, думаю, и без меня знаешь, как с ними поступить. Пусть господа с ними сами разбираются. Действуй же, а я пока пойду, ведь министра-то тоже нужно обратно во дворец доставить». Алимарк, поистине обладавший стальными мускулами, затолкал Лазакерт с Алисом в карету, в которой предусмотрительно были занавешены окна, и, не слушая их протестов, повез куда-то. Дорога показалась Азакерт с неимоверно длинной. Наконец, карета остановилась, и противный Алимарк открыл дверцу и вытащил пленников. С ужасом Азакерт огляделась вокруг и увидела, что он привез их в тот самый монастырь, откуда она в страхе сбежала накануне. Алис принялся вопить, как резанный, когда слуги госпожи-настоятельницы, это были все те же двое молчаливых дюжих молодцов-конюхов, схватили их и связали за спиной руки. Потом один из них подхватил Азакерт, бесцеремонно взвалил на плечо, будто мешок картошки, и потащил, как она успела сориентироваться, к черной лестнице. Второй слуга проделал то же самое с Алисом, который продолжал вопить так, что даже охрип. Азакерт самой, честно признаться, было страшно, поэтому когда слуга принес ее в подвал, именно туда, где ей уже довелось сидеть в заточении, будучи наказанной надзирательницей, она попыталась было выведать у прислужника старухи, чего ей теперь ожидать, и что, собственно, происходит, но он лишь молча покачал головой и пожал плечами, после чего ушел, заперев ее одну. Хуже всего было то, что их разлучили с Алисом, и теперь неизвестно, что с ним сделают, вдруг настоятельница и ее присным удастся запугать его, и он, как и раньше, выдаст Азакерт с потрохами, да еще и напридумывает небылиц, лишь бы спасти свою никчемную жизнь. Ах, зачем, ну зачем она с ним связалась, дождалась бы спокойно, пока он уйдет, и уж тогда попыталась бы проникнуть в дом, или наврала ему с три короба, завела в горы, да и пусть бы отправлялся вслед за горничной. Азакерт похолодела. Наверняка настоятельнице уже известно, что именно Азакерт убила ту дурочку, а еще, что она наверняка слышала разговор старухи с Киндилом. Да и сам Киндил нажалуется ей, ведь это старая ведьма, кажется, его мать, что он видел, как они с Алисом следили за ним. Да уж, куда ни кинь, везде клин. Живой ее отсюда не выпустит, да еще ко всему прочему наверняка дознаются, что она на самом деле беглая государственная преступница. Та самая то ли без вести пропавшая, то ли трагически погибшая принцесса Азакерц, и тогда уж точно, пощады ждать неоткуда. «Думай, Азакерц», — прошептала она, сжимая кулаки, «думай, черт тебя возьми, ты должна выпутаться из этой передряги во что бы то ни стало». Она не знала, сколько прошло времени, во всяком случае, ей показалось, что оно тянулось вечно. Наконец, заскрежетал в замке ключ, дверь со скрипом распахнулась, и в камеру вновь вошел ее молчаливый тюремщик. По-прежнему не произнеся ни единого слова, он связал ей руки, зачем-то заткнул кляпом рот и потащил за собой, а Азакерт оставалось лишь обреченно покориться своей судьбе. Тюремщик привел ее прямиком в кабинет настоятельницы, где кроме нее находился еще один человек, разодетый так, будто он собирался на бал. Во всяком случае, кружевные манжеты и расшитый золотом сюртук никак не вписывались в обстановку монастыря, где все обитательницы вечно ходили в черных шерстяных платьях, которые делали их похожими на ворон. Вслед за ними в кабинет вошел второй конюх, который волочил за собой упирающегося Алиса, который также был связан. «Что все это значит, матушка?» — спросил расфуфыренный у настоятельницы, и Азакерц по голосу узнала в нем короля Киндила. «Вот мы сейчас и узнаем», — мерзко ухмыльнулась старуха, — «кто они такие, как сюда попали, что вынюхивали, и как им удалось обмануть меня, позвать сюда брата-палача», — приказала она своей служанке. «Этот человек, знаете ли, умеет развязывать языки таким вот птичкам». Алис протестующе замычал и вновь принялся вырываться, а Азакерц опустила голову и зажмурилась. «Нужно срочно что-то придумать, нельзя допустить, чтобы ее подвергли пыткам. Это же изуверство, Да они просто спятили. Ну что же, пожал плечами король Киндил, давайте пока просто побеседуем. Он кивнул прислужникам, и те освободили Азакерца и Алиса от кляпов. Итак, дети мои, как вы попали в старый, заброшенный дом? И что вы там делали? Вас это не касается. Вскинув голову, крикнул Алис. Заткнись, прошипела сквозь зубы Азакерц. Госпожа настоятельница, она жалобно посмотрела на старуху, умоляю вас, выслушайте меня, я ни в чем не виновата. Вот как, приподняла брови настоятельница, и поэтому ты сбежала и принялась следить за его величеством? Я не сбегала, это слишком долгая история, у нас предостаточно времени, дорогая моя Амуб, сестра-целительница, улыбнулась настоятельница. Может быть, молодой человек тоже решит помочь нам, я вам ничего не скажу, крикнул Алис. Твое право, хмыкнул Киндил, вот только вряд ли ты будешь столь же дерзким, когда с тебя станут сдирать кожу. Ты его знаешь? Повернулся он к Азакерц. План сложился мгновенно, будто молния ярко сверкнула на темном, затянутом тучами грозовом небе. Да, ответила она, знаю, это племянник министра Нушрака, то есть долго объяснять подробности, но, словом, это его родственник. Он выслеживал министра Нушрака, потому что ему приказал король. Он подозревает министра в измене или что-то в этом роде. В тот день Нушрак уехал куда-то из дворца, а королю это показалось подозрительным, поэтому он отправил этого дурака следить за господином главным министром. «Ах ты, мерзавка!» Алис замахнулся на Азакерц и чуть было не ударил ее кулаком прямо в нос, но его вовремя схватил за руку тюремщик. «Я встретила его в лесу, в горах», — продолжила тем временем Азакерц. «Он сказал, что заблудился, и обо всем остальном, что он следит за главным министром, а еще обмолвился, что, дескать, королю известно о вас, госпожа настоятельница, и он знает, что здесь творится что-то неладное», это его слова, будто ему кто-то донес о том, что вы готовите яды и хотите извести многих знатных людей, то есть он сказал, будто король знает о вашем доме, что он стоит где-то в горах, и хочет его найти, проклятие, пробормотал Киндил, и я решила увести его подальше от этих мест, запутать, я хотела вам помочь, она лжет, закричал, как безумный Алис, это неправда, она все время лжет, и это она хотела убить министра Нушрака, между прочим, своего деда, и это она дала мне яд, но я все понял, что к чему, и не захотел причинять ему вред, а потом он стал другим, и я решил разоблачить предательство, бред какой-то, вздохнула настоятельница, хотя ты сказал, что Нушрак, ее дед, получается, она в упор уставилась на Азакерц, ты, вовсе не Амуб, так ведь, принцессе Амуб, внучке главного министра, насколько мне известно, где-то лет 6, может быть, 7, ведь так, выходит, ты не та, за кого себя выдаешь, Азакерц ее зовут, это вам кто угодно скажет, выпалил Алис. Дрянь, взвелась Азакерц, он говорит неправду, матушка, махнул рукой Киндил, к чему тратить зря время, ведь дураку же понятно, что они оба себе на уме и попросту морочат нам головы, давайте уж дождемся вашего палача и все узнаем, ты прав, дорогой мой, кивнула старуха. «Госпожа, госпожа!» В кабинет, запыхавшись, ворвалась сестра-надзирательница. «Беда! Что такое?» В один голос воскликнули настоятельница и король Киндил. «Там-там!» Задыхаясь, пролепетала надзирательница. «На горной дороге, солдаты, их много, королевские войска!» Дозорный только что доложил. Ему с трудом удалось ускользнуть от них. «Проклятие!» Воскликнул Киндил. «Уходи немедленно потайной тропой!» Крепко сжав ему руку, произнесла настоятельница, тебя не должны увидеть, а ты, спросил он, я что-нибудь придумаю, иди же, проводи его величество, приказала она надзирательнице, а с вами, взглянула старуха на Азакерц и Алиса, я жестоко посчитаюсь за предательство и самоуправство, этого, кивнула она на Алиса, в шахты, заковать в кандалы вместе с остальными, а ее, взгляд настоятельницы задержался на Азакерц, тоже в цепи и в пропасть, не так я хотела, но теперь уж ничего не попишешь, не медлите же, Алис забился в руках своего тюремщика, вновь закричал, чтобы его отпустили, но, разумеется, его вопли никто не слышал, послушайте, так нельзя, попыталась вновь воззвать к благоразумию настоятельницы, я же могу все объяснить, я тут ни при чем, я хочу помочь, не трогайте меня, взвизгнула она, когда тюремщик вновь связал ей руки и взвалил на плечо, я погибла, пронеслось у нее в голове, когда тюремщик потащил ее куда-то по коридору, а после, вверх по лестнице, это конец. Глава 19. Карета остановилась на углу улицы, и кучер, спустившись с козел, открыл дверцу. «Приехали, ваша милость, как приказывали». Гурт кивнул ему, вылез из кареты и осмотрелся вокруг. «Хорошо, поезжай сейчас на главную площадь, сделаешь круг, и затем поезжай к старым мастерским, знаешь, где это?» «Конечно, ваша милость, вот и хорошо, ваша светлость». Гурт подал руку госпоже Аретноп, помогая ей выйти. «Дальше нам, видимо, придется пешком». «Как скажете», — отозвалась она, — «но уверены ли вы, господин Гурт, что она нас примет?» «Она обещала», — не слишком-то уверенно протянул Гурт. «Что ж, идем», — Аретноп накинула капюшон. Анидок, молча выбравшись из кареты при помощи Гурда, тоже закуталась в свой дорожный плащ. После странного происшествия с зеркалом, Аретноп тут же направилась обратно в покой королевы, дабы рассказать обо всем, что случилось. Анидок, к счастью, еще не легла спать, впрочем, оно и понятно, кто бы смог уснуть той ночью. «Ну, что?» — вздохнув с облегчением, спросила она Аретноп, стоило той только лишь переступить порог. «Что он вам сказал?» Пытался было помириться, пожала плечами Аретноп, во всяком случае, сделал вид, будто ему жаль, что рассорился со мной, но это уже совершенно не важно. Дело в том, что кажется, мне совершенно невероятным образом удалось узнать, что нам делать, дабы спасти господина Нушрака. «Что нужно делать?» — быстро спросила Анидок. Аретноп без промедления рассказала королеве о том, что произошло в зеркальном зале. «Интересно», — заинтересовалась Анидок, — «и, видимо, это и есть ключ к разгадке». «Вне всяких сомнений», — согласился с женой Эргит, который присутствовал при разговоре. «Тогда, много лет тому назад, произошло то же самое. Нам нужна была помощь, и это волшебное зеркало отозвалось на наш зов». «Кажется», — задумчиво произнесла Анидок, — «отец когда-то рассказывал, что древние волшебные зеркала могли творить чудеса, вроде того, чтобы стать коридором в другой, неведомый нам мир, или же вовсе отправить человека в мир кошмаров». Она зябко повела плечами и нахмурилась. «Именно это и произошло тогда», — продолжила она и снова вздохнула. «То зеркало», — продолжил Ргит, — «было сделано, если я правильно помню, каким-то старым мастером, который владел секретом, как сделать так, чтобы при помощи его творения можно было бы сотворить такое колдовство. Помнится, тогда Нушрак вместе с Гурдом узнали у зеркальщиков, которые работали в мастерских, что именно это было за зеркало, и как можно избавиться от колдовства. Нам нужна была помощь, кажется, их называют хранители зеркал», — спросила Анидок. «Те две девочки, которые и до того уже один раз побывали у нас. Зеркало, вернее, мое отражение сказало мне, что хранители исчезли», — тихо проговорила Аретноп. «Возможно, они разбили свое зеркало», — сказала оно. «Прошло уже столько лет», — сказал Ргит. «Кроме того, мы пока так и не знаем, с каким колдовством мы имеем дело на сей раз», — пожала плечами Анидок. «И как нам от него избавиться?» — кивнул Ргит. «Ну, кроме того, что, как сообщила нам Аретноп, нужен какой-то мастер, вернее, его зеркало», — поправила его Артеноп. «Все так запутано», — вздохнула Анидок. Через пару часов вернулся Гурт и сообщил, что, к сожалению, Алис домой так и не вернулся. Он был очень взволнован и заявил, что намерен отправиться на поиски как можно скорее. «Но куда?» — воскликнула Анидок. «Мы ведь даже не знаем, куда он мог пойти. Буду искать везде, где только можно». «Как мы и условились», — сказал Ргит, — «я тотчас же распоряжусь отрядить на его поиски солдат, чтобы они прочесали весь город». «Благодарю, господин Ргит», — склонив голову, проговорил Гурт. «Знать бы, что с ним ничего не случилось», — пробормотал он себе под нос. «Несносный мальчишка. С ним все будет хорошо», — мягко проговорила Аретноп. «Я побеседовал с зеркальщиками», — решил сменить тему Гурт. «Правда», — замялся он, — «они меня приняли не слишком-то радушно. Сын и внук старого Элокса, хорошего знакомого Алиса и одного из старейших работников зеркальщиков, сказали мне, что им известно не так уж много, но самое главное они знают. Настоящие, то есть те зеркала, которые могут оживить отражение, делали в мастерских некоего Куэпа. Этот мастер вообще славился как раз-таки подобными вещами. Его изделия могли даже погубить человека. Вполне возможно, речь идет о том самом зеркале, которое чуть не погубило тебя», — повернулся Ргит к Анидок. «А больше они вам ничего не сказали, Гурт?» — спросил Аретноп. «Мне кажется, господа, мы ходим кругами. Вроде бы нам известны почти все детали, а сути понять не можем. Сказать-то не сказали, отозвался Гурт, но они мне сообщили, где можно найти мастера Куапа, точнее, его вдову. Да ведь мастеру Куапу должно быть лет 100, если не больше, воскликнул Анидок. Я помню, как-то раз, после того случая с заколдованным зеркалом, отец рассказывал об этом человеке. Кажется, в те времена, когда Топсет VII повелел изготавливать кривые зеркала, этот мастер уничтожил свои мастерские, потому что считал Топсида и его идею глупой да нельзя. Ну да, кивнул Гурт, вы правы, ваше величество. Мастер уже в те времена, о которых вы изволите говорить, был человеком в летах. А еще он был женат то ли 6, то ли 7 раз, и последняя его жена вроде бы годилась по возрасту ему во внучке. И она до сих пор жива? Спросил Анидок. Гурт утвердительно кивнул. Если эта женщина сможет нам помочь, нужно срочно найти эту женщину и поговорить с ней. Обрадовалась Анидок. Я сама поеду к ней. Искать не нужно, ваше величество, поклонился Гурт, потому что я ее нашел, и она согласилась помочь, разумеется, за вознаграждение. Она, видите ли, старая одинокая дама, и ей не всегда удается сытно пообедать. Разумеется, я готова заплатить столько, сколько она попросит, кивнула Анидок. Я поеду с вами, отозвалась Аретноп, если позволите, ваше величество. А я, с вашего разрешения, провожу вас, сказал Гурт. Маршал Ргит согласился отпустить жену и госпожу Аретноп вместе с Гурдом, пока сам он будет заниматься поисками Алиса. Что же касается мнимого Нушрака, то они условились, пока не разузнают, как окончательно разоблачить его, ничего ему не говорить, да и вообще встречаться с ним как можно реже. Кроме того, Аргит пообещал напомнить королю, чтобы тот попытался усыпить бдительность двойника Нушрака, наговорив ему с 3 короба, будто он поссорился с приемным отцом и теперь спит и видит, как от него избавиться. Разработка плана уничтожения врага должна по крайней мере на некоторое время отвлечь самозванца от действий Гурда, Анидок и Аретноп. Вдова мастера Куа пожила на самой окраине в старом, практически заброшенном квартале. Жилых домов там было от силы штуки 3, все остальное – это несколько трактиров, где собирались обычно воры и грабители, пара лавочек, хозяева которых промышляли скупкой и перепродажей краденных вещей, и несколько борделей. Дом, находившийся в самом конце квартала, судя по всему, некогда был поистине роскошным, но сейчас краска со стен облупилась и висела клочьями, черепица на крыше тоже вся растрескалась, ступеньки крыльца были разбиты, а перила и вовсе оказались сломанными. Время было обеденное, поэтому народу на улице практически не было, очевидно, здешняя публика, точно хищные животные, просыпается ближе к ночи. Кучер высадил их в самом начале квартала зеркальщиков, поскольку, как сказал Гурт, карету не стоит оставлять на улице в том злачном месте. Да и вообще, ни к чему лишний раз привлекать к себе внимание. У нас ведь и так весьма живописная компания, слегка улыбнулся он. В том смысле, что две хорошо одетые женщины и сопровождающие их мужчина, также одетые не в лохмотья, могут оказаться лакомой добычей для здешних завсегдатаев. В таком случае, давайте поторопимся, нервно озираясь, проговорила Анидок. Действительно, поспешим, согласилась Аретноп. Она сказала, что будет ждать, отозвался Гурт. Они, стараясь не оступиться и не упасть с покореженных ступенек, поднялись на крыльцо и постучали в дверь. Ждать пришлось довольно долго, пока наконец изнутри не послышались шаркающие шаги. Дверь с жалобным скрипом распахнулась, и на пороге показалась согбенная старуха. Одета она была, впрочем, как знатная дама. Ярко-оранжевое шелковое платье с открытыми плечами и отделанное кружевом, прямо скажем, и цвет, и фасон немного не по возрасту. Волосы ее были аккуратно расчесаны и уложены в причудливую старомодную прическу. На сморщенной шее, 3 нитки отборного жемчуга, скрюченные артритом пальцы тоже были унизаны перстнями с драгоценными камнями. «Ну, раз пришли, заходите, ваши милости», — проговорила она на удивление чистым, высоким голосом. Аретноп подумала, что если бы она просто услышала этот голос, не видя его обладательницу, решила бы, что это говорит молоденькая девушка. «Мы к вам по делу, госпожа Арднамалас», — выступив вперед, проговорил Гурт, протягивая старухе небольшой бархатный мешочек с золотыми монетами. «Я на память пока не жалуюсь, мальчик мой», — усмехнулась Арднамалас. Она пропустила всю компанию внутрь, выглянула на несколько мгновений на улицу, осмотрелась и тут же быстро закрыла дверь на замок. «Здесь держи ухо востро», — пробормотала она, весь этот сброд, что обитает поблизости, спит и видит, как бы чем поживиться. Как же вы не боитесь, живете тут совсем одна? Тихо спросила Ретноп. Это ведь может быть опасно. Нет, криво усмехнулась старуха, мне самой ничего не угрожает. Вряд ли они сунутся сюда, память о моем муженьке, будь он трижды проклят, еще жива, хоть и прошло немало лет. Его, видите ли, боялись и обходили по кривой дуге, и правильно делали. Тот еще был паразит. Нам стало известно, что вы знаете, как нам помочь, сударыня, проговорила Анидок. Ну, а как же, вновь усмехнулась старуха, скользнув взглядом по ее величеству. Этот, указала она пальцем на Гурда, мальчонка спрашивал меня вчера о том, знаю ли я о зеркалах-проводниках. Так их называл мой муж. Она замолчала, чуть прикрыла глаза, словно собиралась с мыслями, потом вновь ухмыльнулась и уставилась на своих гостей. Ближе к делу, старая ведьма, написано у вас на лицах, и я с вами согласна. Да, прищурилась она, я все знаю, пойдемте. Старуха указала жестом на покрытую паутиной дверь, находящуюся в противоположном конце комнаты. Когда Ардномалас достала фонарь, зажгла его, открыла дверь и пропустила своих гостей внутрь, все ахнули. Стены комнаты были зеркальными, стол, два стула и даже посуда на столе, тоже. Они были сделаны из маленьких кусочков зеркал, точно мозаика. Напротив стоял то ли шкаф, то ли трюмо, занавешенное черным бархатом, а на столе стояло небольшое зеркальце в массивной золотой раме. Анидок передернула, стоило ей лишь взглянуть на него, и она быстро отвернулась. Аретноб же не смогла пересилить любопытство, взглянула в зеркало и отшатнулась. На нее смотрело уродливое, сморщенное, точно печеное яблоко, все покрытое пигментными пятнами лицо столетней старухи. Ардномалас, заметив это, расхохоталась, мягко отстранила Аретноб и взяла зеркало в руки. Аретноб хмыкнула, увидев, что Ардномалас отразилась в этом зеркале как цветущая молодая женщина, с которой мало кто мог бы потягаться в красоте. Отвыкли от таких игрушек, да, ваша милость, рассмеялась Ардномалас. Это я в память о старых временах заказала себе такое зеркальце, дабы потешить иной раз самолюбие. Глупо, но таковы уж причуды старухи. Такие зеркала делали в мастерских моего, я хотела сказать, министра Нушрака. Анидок подошла ближе к хозяйке дома. Мой муж ненавидел его, говорил, что он, выскочка бездарный, отозвалась Ардномалас. Правда, я так думаю, Куап просто завидовал, потому что сам хотел прибрать мастерские к рукам. Хотел было договориться с тем молодым человеком, мол, вместе могли бы горы свернуть, да тот оказался себе на уме, послал моего муженька подальше. В общем, нашла коса на камень, а зеркало, которое может показать самые страшные кошмарные сны человека, сделать их реальностью, ваш муж мог изготовить. Спросила Анидок. Мог, отозвалась хозяйка, резко перестав смеяться, и одно такое у меня было, мужнино наследство. Да вот жить стало нечем, я и продала его. Так что если вам оно нужно, то нам нужно другое, воскликнул Гурт. То, которое может оживить отражение. Вон оно что, прищурилась старуха. Такое у меня тоже есть. Она кивнула на трюмо, задернутое черной тканью. Одно осталось. Поначалу-то было два. Два, удивилась Аретноб. Говорю же, муж мой промышлял этим, и заказчики у него были высокопоставленные. Одно такое зеркало он продал, я не помню ее имени, но она была чужестранкой, молодая еще, красивая такая, голубоглазая блондинка, на щеке родинка, на пальце, кольцо с печаткой. Я заметила, сосна, что растет на скале, да это же, воскликнул было Гурт, но Анидок чуть покачала головой, и он замолчал. Это было давно, спросила между тем Аретноб. Да уж лет 40 миновало, пожала плечами Ардномалас. А второе зеркало у меня осталось. Вы можете нам его продать? Спросили хором Аретноб и Анидок. Если бы не согласилась, не пустила бы на порог, ваши милости. Вот только, старуха по очереди оглядела своих гостей и скрестила руки на груди. Недешевая игрушка, хватит ли у вас, сколько вам угодно? Перебила ее Анидок. Денег я попрошу не так уж много, для вас во всяком случае. Хватит с меня и пары сотен золотых. Но есть еще кое-что. Мне нужно 10 лет жизни. Да, пожалуй, 10 хватит. Как это? Хором спросили все трое. Гурт, Анидок и Аретноб. Очень просто, развела руками старуха. Я продаю разного рода игрушки, как вы уже знаете, но плату беру вовсе не деньгами. Мне, знаете ли, очень хочется еще пожить на этом свете, одной, без моего тирана-мужа, который украл у меня 30 лет, превратил их в ад. Теперь я хочу их вернуть. Что будет с человеком, если он вам отдаст свои годы?» — спросил Гурт. «Постареет на 10 лет?» «Ну да», — кивнула Арднамалас. «Только и всего. Берите мои», — выступил вперед Гурт. «Нет», — отрезала Аретноп. «Я отдам вам свои годы, сударыня, я согласна». «Послушайте, Аретноп», — начала Анидок, но Аретноп отрицательно покачала головой. «Нет, я должна это сделать. Я пообещала себе, что отдам все, дабы спасти вашего отца. Разве время теперь медлить и торговаться? Но вы, женщины», — проговорил тем временем Гурт. «Вам нужно как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. А мне господин Нушрак всегда говорил, что мне нужно поумнеть. Ну вот, 10 лет пройдет для меня мгновенно. Кто знает, может, я поумнею», — весело проговорил он. «Я согласен». «Прекрасно», — хлопнула в ладоши Арднамалас. «Прошу, ваша милость, садитесь за стол и внимательно смотрите вот в это зеркальце». Она открыла шкаф и вытащила оттуда еще одно зеркало, на этот раз в серебряной раме. Гурт повиновался. Сев за стол, он пристально уставился в зеркало, а старая Арднамалас подошла к нему сзади и положила руки на плечи. «Ничего не бойся», — хрипло проговорила она. «Это не больно». Отражение Гурда вдруг начало искривляться, а по поверхности зеркала побежали волны, совсем как в тот раз, в зеркальном кабинете, подумала Аретноп. Где-то вдалеке послышался вдруг знакомый ей хрустальный звон, который, впрочем, тут же смолк. Волны исчезли, и Гурт отразился в зеркале совсем юным, таким, каким он был ровно 10 лет тому назад. «Вот и все», — обрадовалась Арднамалас. «Голова немного кружится», — проговорил Гурт, вставая со стула. «Сейчас пройдет, ваша милость», — успокоила его Арднамалас. Аретноп и Анидок переглянулись. Он почти не изменился, разве что в волосах прибавилось седины и около глаз и на лбу появились морщины. «Отлично», — хихикнула Арднамалас, разглядывая свое отражение в стене зеркального шкафа. У нее же, в отличие от Гурда, напротив, морщин на лице резко поубавилось. «Забирайте», — махнула она рукой в сторону трюмо. «Оно ваше». Через четверть часа, когда Гурд сходил за кучером и велел ему подать карету к задней двери дома, наверное, раньше там располагался вход для прислуги, Аретноп и Анидок покинули дом вдовы старого зеркального мастера. Гурт сам перенес волшебное зеркало в карету, и, наконец, все трое отправились в обратный путь. «Гурт, то, что ты сделал, я даже не знаю, как тебя отблагодарить», — растроганно взглянула на него Анидок. «Право же, не стоит благодарности», — отмахнулся он. «В конце концов, господин Нушрак сделал для меня немало хорошего, и я просто обязан отблагодарить его. Самое же главное — зеркало, при помощи которого мы можем вернуть его обратно, теперь у нас. Нужно заставить самозванца взглянуть в него», — кивнула Анидок. «А вот уж это я беру на себя», — улыбнувшись, проговорила Аретноп. Глава 20. Аретноп замерла перед зеркалом, наскоро установленным в ее комнате. Пришлось, конечно, немало повозиться, чтобы вытащить старое ее трюмо и временно разместить его в кладовой, заменить его новым, тем самым, которое продала им госпожа Арднамалас. Закусив губу, Аретноп несколько раз повернулась, оглядывая себя в зеркале, потом поправила прическу, разгладила кружевные оборки на груди. Зеркало как зеркало, оно ничем не отличалось от прежнего, которое стояло здесь прежде, да и от сотен тысяч других зеркал тоже. Неужели оно и впрямь обладает волшебной силой? Аретноп приблизилась к зеркалу вплотную, коснулась рукой прохладной поверхности и принялась вновь пристально вглядываться в отражение, словно хотела увидеть нечто скрытое, что невозможно разглядеть сразу. Впрочем, она прекрасно понимала, что это глупо. Ничего и никого она не разглядела бы при всем желании. Ведь и собственное ожившее вдруг отражение, и старый Арднамалас сказали ей, что пленник, попавший в зазеркалье, способен вернуться назад только в том случае, если его двойник посмотрится в зеркало и не оглянется назад. Что ж, теперь, когда нужное зеркало у Аретноп в руках, она должна довести дело до конца и спасти господина Нушрака. Только бы старуха не обманула. Кто знает, чего можно ожидать от подобной женщины. Да и лет ей уже немало. Вдруг все ее слова просто-напросто порождение старческого безумия, или того хуже, обман. И тогда получится, все было зря. Они попросту потеряли время, а Гурт напрасно отдал 10 лет собственной жизни. Зря они с Анидок допустили это. Нужно было сначала вернуть господина Нушрака, и только потом уже расплатиться с Арднамалас. Надо же было свалять такого дурака. А если теперь ничего не получится? Нет, хватит предаваться мрачным мыслям, пора действовать. Аретна еще раз поправила идеально уложенную прическу, распорядилась принести вина, фруктов и сладостей, после чего решительно направилась в кабинет господина Нушрака. Его светлость сейчас слишком занят, сударыня. Поприветствовал ее камердинер главного министра. Он настоятельно просил, чтобы никто его не беспокоил. «Мне очень нужно его видеть, любезный», — твердо произнесла Аретнаб. «Кроме того, господин Нушрак знает, что я должна прийти, он ждет меня. Посему потрудитесь сообщить ему о моем приходе немедленно, я не привыкла повторять свои приказы дважды». Гордо вскинув голову, она пристально посмотрела на несчастного камердинера и довольно усмехнулась, заметив, что тот слегка побледнел. «Оно и понятно. Кому охота попадать господам под горячую руку? Какого черта?» Раздался через несколько мгновений из-за приоткрытой двери голос мнимого Нушрака. «Я же просил не мешать мне. Это моя вина, господин Нушрак», улыбаясь, Аретна вошла к нему. «Мне хотелось повидать вас, вы же сами сказали, что я могу теперь рассчитывать на ваше внимание». «Пошел вон», рявкнул Нушрак на ни в чем не повинного камердинера. «Ты так и не пришла в нашу в ту беседку, куда сама же меня и позвала», недовольно пробормотал он. «Ах, господин Нушрак», томно вздохнула Аретна, «я должна попросить у вас за это прощение, но видите ли, мне немного не здоровилось, видимо, всему виной усталость нервы. Я прилегла всего на секунду, чтобы немного передохнуть и проспала почти до самого утра». «Вот как», еле заметно усмехнулся он. «Но ты действительно хотела прийти ко мне, судя по всему», подумала Аретна. Он попросту решил перестраховаться, а заодно и проверить, не подозревает ли она его. Самозванец не был уверен, назвала она настоящее место своих свиданий с главным министром или подстроила ловушку. Поэтому предпочел в буквальном смысле слова усыпить ее, чтобы затем, если вдруг Аретна захочет разоблачить его, он мог сказать, что никакого свидания вовсе не было. Сам он находился у себя, а статс дама ее величества в это время видела десятый сон, и все это, ее глупые выдумки. «Разумеется», — нежно проворковала Аретна, обвивая руками его шею, «я же только этого и жду. С того самого дня, как ты вернулся», — жарко зашептала она ему на ухо, «я только и думаю о том, как сильно я скучала и ждала тебя. И вот, теперь ты здесь, и ты только мой». Она зажмурилась и поцеловала его в щеку. «Простите меня, господин Нушрак», — пронеслось у нее в голове, «умоляю вас, но я делаю это ради вашего же спасения». И правда, задыхаясь, проговорил самозванец, притягивая Аретна к себе, «глупо отказываться от того, что само плывет тебе в руки. А ты и впрямь само совершенство, как я и говорил». Он еще крепче обнял Аретна и принялся целовать ее шею, затем плечи, после чего принялся нетерпеливо расстегивать многочисленные пуговицы на ее платье. «Нет, умоляю вас, господин Нушрак», — мягко отстранила его Аретна. «Это что еще за глупые капризы?» Раздраженно воскликнул он и вновь притянул Аретна к себе. «Ты же только что, скажем так, предоставила мне свободу действий. Так что теперь», — ухмыльнулся он, — «отступать тебе некуда. Идем». Он схватил ее за руку и потянул на собой, в сторону спальни. «Постойте», — продолжала упорствовать Аретна, пытаясь отдернуть руку. «Погодите, господин Нушрак, я же не отказываюсь», она улыбнулась, изо всех сил стараясь, чтобы улыбка ее вышла как можно беспечнее и обворожительнее. «Просто не здесь, а где же?» Недоуменно воззрился он на нее. «Чем тебе не угодила моя спальня? Просто я хочу, чтобы все было так, как в прошлый раз. Мы же были тогда так счастливы, помните? Ну, вот поэтому я хочу, чтобы это было у меня». «Что ж», передернул плечами самозванец, «пойдем к тебе, и поверь, теперь-то уж ты не отвертишься. Я просто хочу, чтобы вновь вернулись воспоминания о тех счастливых мгновениях, когда мы были вместе, господин Нушрак», — с улыбкой проговорила Аретна. «Поэтому и прошу вас пойти со мной. Я хочу, чтобы все было так, как тогда, в моих покоях. Хватит болтать». Мнимый Нушрак вновь схватил ее за руку и бодро зашагал по коридору, таща за собой Аретна. Когда они добрались до ее комнаты, Аретна тут же отослала служанку, которая ждала ее у дверей, еле заметно кивнула ей, заметив, что та чуть склонила голову и прикрыла глаза. Это был условленный знак, Артена предусмотрительно оставила девушку дежурить у своих дверей, чтобы та могла сразу сообщить ей о том, что все идет по плану, а заодно и помочь, если вдруг что-нибудь пойдет не так, в твоих услугах сегодня никто не нуждается, пошла вон», — бросил ей самозванец. «Твоя госпожа обойдется сегодня без служанки. Как же вам не терпится, господин главный министр?» — ехидно произнесла Аретноп. «Ты свела меня с ума, чертовка!» Мнимый Нушрак резко развернул ее к себе, жадно впился в ее губы и принялся страстно целовать. Аретноп попыталась было высвободиться, но он держал ее крепко, поистине в стальных объятиях. Неожиданно за их раздалось тихое покашливание. Нушрак вздрогнул, отпрянул от Артенопа и резко развернулся. «Что там еще?» Недовольно проворчал он и быстрыми шагами направился в комнату. Аретноп усмехнулась и повернула ключ в замке. «Попался, паршивец этакий!» — прошептала она. «Какого тебе здесь нужно? Зачем пришла?» Ошарашенно воззрился мнимый Нушрак на Анидок, которая вышла из спальни и остановилась посреди комнаты, напротив Аретноп и Нушрака. «Ваше Величество!» — склонила голову Аретноп. «Приветствую вас. Что тебе здесь надо? Уходи немедленно, тебя никто сюда не звал», — напустился самозванец на Анидок. «Я пришла, потому что хочу видеть своего отца», — спокойно ответил Анидок, глядя на него в упор. «И зачем ты пришла именно сюда?» — заморгал самозванец, но тут же потупился под пристальным взглядом Анидок. Аретноп и сама внутренне содрогнулась. Во взгляде ее величества сейчас ясно читалась такая ярость, что казалось, ее глаза вот-вот начнут метать молнии, которые способны испепелить на месте. «И зачем же я так срочно понадобился тебе, дорогая моя дочь?» — тихо спросил Нушрак. «Потому что я хочу видеть своего отца», — четко выговаривая каждое слово, повторила Анидок. «Думаю, нам есть о чем поговорить, не так ли, господин министр?» — сказала Артенап. Она осторожно провела ладонью по щеке самозванца, затем взяла его за руки, чуть выше запястья. «Идемте же», — позвала она его, увлекая за собой. Мнимый Нушрак, недоуменно оглядываясь на Анидок, все же пошел следом за Аретноп. Она провела его в спальню, довольно улыбнулась и в следующий же момент развернула спиной к себе, заставляя встать лицом к стене, к той самой, где она предусмотрительно разместила привезенное от госпожи Арднамалас зеркало. Самозванец взглянул в него и тут же резко дернулся, как от удара, но Артенап положила руки ему на плечи. Он попытался было оттолкнуть ее, но она в ответ еще сильнее впилась ногтями в его плечи. «Смотрите хорошенько», — злорадно проговорила она. Самозванец в ответ лишь жалобно охнул и пошатнулся, словно ему стало дурно. Аретноп же завороженно наблюдала за тем, что происходило в тот момент с зеркалом. Тут же, стоило только самозванцу посмотреть в него, его поверхность искривилась, его тут же заволокло туманом. Все было точно так же, как тогда, в зеркальной комнате. Вслед за этим послышался стук, словно кто-то пытался открыть плотно запертую дверь. Постепенно туман на зеркальной поверхности стал рассеиваться, постепенно принимая человеческие очертания. Самозванец же начал мелко дрожать, точно в лихорадке. Вдруг он пронзительно вскрикнул, а вслед за этим Аретноп почувствовала, как ногти вонзились в ее же собственные ладони, плечи, руки мнимого Нушрака, а затем и весь он, целиком, вдруг исчез, превратился в точно такой же туман, который несколько мгновений назад появился в зеркале. Аретноп посмотрела в зеркало и увидела, что стекло исчезло полностью, а за ним ясно можно было видеть небольшую, похожую на тюремную, камеру, посреди которой стоял настоящий Нушрак. Широко раскрытыми от удивления глазами он смотрел на открывшийся перед ним проход. «Неужели?» – тихо проговорил он, заметив Аретноп и свою дочь. «Отец!» – звенящим от слез голосом проговорила Анидок. Нушрак шагнул вперед, переступил через зеркальную раму, и комнату в ту же секунду вновь заволокло дымом, который рассеялся так же неожиданно, как и появился, и Аретноп увидела, что зеркало находится на своем месте. Оно выглядело, как и раньше, обычным, неотличимым от тысячи подобных. Нушрак, очутившись в комнатах Аретноп, огляделся вокруг. «Я дома», — тихо проговорил он, глядя на Аретноп, которая уже не могла сдержать слез. «О, отец!» Анидок, не в силах больше сдерживаться, бросилась к нему, заключила его в объятия. «Дочь моя», — отозвался он, прижимая ее к груди. «Анидок, как же давно я не видел вас, как соскучился по вам». «Да, господин Нушрак», — глядя на них и вытирая слезы, отозвалась Аретноп. «Вы дома, и теперь все будет в порядке». Анидок чуть отстранилась от отца, отошла в сторону, позволяя ему подойти к Аретноп, взять за руку и поднести ее к губам. «Мы так счастливы, дорогой отец, что вы вернулись к нам», — сказала Анидок. «Я поверить не могу, что этот кошмар, наконец-то, остался позади, кивнул Нушрак. «Я, пожалуй, пойду предупрежу всех остальных», кивнул Анидок, «ведь, насколько я понимаю, нам еще только предстоит довести это дело до конца». «Вы правы, моя дорогая», отозвался Нушрак. «Мы, наверное, подождем вас здесь. Хотя, нет, лучше будет, если вы придете в мой кабинет, я и госпожа Аретноп будем ждать вас там». «Как скажете, отец Аретноп». Нежно улыбнулся он ей, как только за Анидок закрылась дверь. Она ничего не ответила, просто приблизилась к нему, положила руку Нушраку на плечо и в следующую же секунду оказалась в его объятиях. Глава 21. Стражники, грубо подталкивая в спину, вели его по узкой горной тропе, и ему не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Со дня побега из башни смерти вместе с принцессой Азакерц прошло уже довольно-таки много времени, но не было ни дня, ни одной минуты, ни единой секунды, чтобы Клов не пожалел об этом. Не единожды он задавал себе вопрос, зачем он это сделал. Впрочем, к чему скрывать, ответ на него лежал на поверхности. Ему пришлась по сердцу ее высочество принцесса Азакерц, и он, скажем так, слишком размечтался. Клову представлялось, что в ответ на его храбрый и благородный поступок Азакерц щедро вознаградит его, одарит своим вниманием. Иногда он позволял себе помечтать о том, как они уедут далеко-далеко, туда, где их никто знать не знает, слыхом не слыхал о том, кто такая принцесса Азакерц, не говоря уж о Клове. И они с принцессой заживут там, в этой далекой и благословенной стране, душа в душу. Он бы на руках ее носил, свою прекрасную королеву, а она была бы благодарна ему за все, что он сделал для нее. Увы, это были несбыточные мечты. Принцесса сразу же, как только они выбрались из башни смерти, приказала ему убираться на все четыре стороны, предупредив, чтобы не показывался на глаза стражникам. Сама же она при этом заявила, что позаботится о себе сама, помощь Клова, да и вообще кого бы то ни было, ей вовсе не нужна. Оказавшись на свободе, принцесса тут же махнула рукой на своего спасителя. Она велела Клову бежать как можно дальше и забыть обо всем, что было. А еще, прибавила она на прощание, беги отсюда и никогда больше не возвращайся. Впрочем, это Клов понимал и так, ему не сдобровать, если его найдут. К чему скрывать, он мигом отправился бы вслед за Цертихом, которого Азакерц скинула с башни. Выходит, ему куда ни кинь, везде клин. Клов продал подаренную ему принцессой печать и бежал из города. Он несколько недель скрывался в горах, питался ягодами, изредка по ночам наведывался в небольшую деревушку, где ему удавалось поживиться скудными припасами крестьян, которые удавалось украсть из-под носа зазевавшихся хозяев. Безусловно, Клов понимал, что долго так продолжаться не может, в конце концов, он же не медведь, чтобы прожить в лесу остаток жизни. Он хотел перебраться через горный перевал, а там уж рукой подать до королевства горных вершин. Возможно, там ему удалось бы найти себе какое-нибудь место, пусть даже и пойти в услужение к местным богачам. Самое главное, там никто не стал бы интересоваться его прошлым. Но тут, как на грех, началась война, ему стало известно об этом из случайно подслушанного в деревне разговора, и все дороги оказались перекрыты, везде, куда ни оглянись, можно было встретить солдат, и потому Клову пришлось вновь прятаться в лесу и даже пришлось отказаться от регулярных вылазок в деревню. Сколько ему пришлось прятаться, он, честно сказать, совершенно терялся в догадках, поскольку совершенно потерял счет времени. Иной раз ему казалось, что прошло несколько дней, а бывали моменты, когда он думал, что уже пролетело не одно десятилетие.